С этими мыслями Виктор выключил компьютер и подошел к окну. Глядя на ночной город, он размышлял о том, как странно сложилась его судьба. Из агента НКВД, использовавшего человеческие слабости для контроля, он мог превратиться в того, кто помогает людям преодолевать эти слабости. Виктор решил проверить свои наблюдения на практике. В подъезде он повесил объявление о собрании жильцов по поводу важных изменений в системе оплаты коммунальных услуг. Текст был составлен так, чтобы вызвать беспокойство, но не давать конкретной информации. В день собрания Виктор наблюдал за реакцией соседей. Многие пришли, движимые страхом перед возможным повышением платы или желанием первыми узнать важные новости. Когда люди собрались, Виктор, представившись представителем инициативной группы жильцов, объявил, что собрание отменяется из-за отсутствия кворума, но предложил создать группу в мессенджере для обсуждения коммунальных вопросов. Большинство с готовностью согласились, даже не задумываясь о том, кто именно собирает их личные данные. Как легко люди готовы довериться незнакомцу, если он говорит то, что они хотят услышать, размышлял Виктор, возвращаясь в квартиру. На работе Виктор тоже начал проводить небольшие эксперименты. Он намеренно создавал мелкие неудобства для коллег, то случайно сбивал настройки общего принтера, то распространял слухи о возможных сокращениях. Наблюдая за реакцией сотрудников, он отмечал, кто наиболее подвержен панике, кто склонен к агрессии, а кто пытается сохранять спокойствие. Однажды в обеденный перерыв Виктор случайно уронил кошелек рядом с группой коллег. Никто не попытался присвоить деньги, но реакция людей была различной. Кто-то сразу окликнул его, кто-то колебался, прежде чем вернуть кошелек, а один коллега сделал вид, что ничего не заметил. Интересно, думал Виктор, даже в такой простой ситуации люди проявляют свои истинные черты характера. Вечерами Виктор продолжал свои исследования в интернете. Он обратил внимание на растущую популярность теории заговора и альтернативных версий исторических событий. Люди, уставшие от официальной пропаганды и недоверия к власти, легко верили в самые фантастические объяснения происходящего в мире. Виктор вспомнил, как в НКВД использовали слухи и дезинформацию для манипуляции общественным мнением. Теперь же, в эпоху интернета, распространение ложной информации стало намного проще и эффективнее. Он решил провести эксперимент, создав в социальной сети группу, посвященную скрытым фактам истории. Виктор начал публиковать посты, в которых смешивал реальные исторические факты с вымыслом, добавляя конспирологические теории. К его удивлению, группа быстро набрала популярность. Люди активно обсуждали его посты, добавляли свои версии событий, спорили и делились информацией. «Как легко посеять сомнения и направить мысли людей в нужное русло», отметил про себя Виктор. «Достаточно лишь подбросить идею, и они сами разовьют ее до невероятных масштабов». Он начал анализировать, какие темы вызывают наибольший отклик. Оказалось, что людей особенно интересовали теории о тайных обществах, управляющих миром, альтернативные версии крупных исторических событий и идеи о скрытых технологиях, которые якобы скрывают от общества. Виктор вспомнил, как в НКВД учили использовать страхи и неуверенность людей для управления ими. Он видел, что эти методы все еще работают, но теперь их можно применять в гораздо больших масштабах благодаря интернету. Однажды вечером, просматривая комментарии в своей группе, Виктор заметил пост одного из участников, который показался ему знакомым. Он начал внимательно изучать профиль этого человека и с удивлением обнаружил, что это был никто иной, как Елена Сергеевна, та самая социальный работник, которая предлагала ему помощь с документами. Виктор погрузился в изучение ее профиля и активности в сети. Он обнаружил, что Елена часто комментировала посты на форумах, посвященных юридическим вопросам и социальной помощи. В ее комментариях иногда проскальзывали намеки на возможность решения проблем неофициальным путем. «Вот оно что», — подумал Виктор. «Похоже, эта Елена Сергеевна не так проста, как кажется на первый взгляд». Он решил использовать эту информацию в своих интересах. Виктор начал осторожно взаимодействовать с Еленой в комментариях, не раскрывая своей истинной личности. Он задавал наводящие вопросы, пытаясь выяснить больше о ее связях и методах работы. Постепенно Виктор начал складывать картину того, как работает современная система нелегального получения документов. Он понял, что это сложная сеть связей, включающая коррумпированных чиновников, хакеров и посредников вроде Елены. Мир изменился, но человеческая природа осталась прежней, размышлял Виктор. Люди все так же готовы нарушать закон ради выгоды или из страха. Эти наблюдения натолкнули его на мысль о возможности создания собственной сети влияния. Виктор начал разрабатывать план, как использовать полученные знания о человеческих слабостях и современных технологиях для восстановления своего положения и влияния в этом новом мире. Он понимал, что прямые методы контроля, которые использовались в НКВД, больше не работают. Теперь нужно было действовать тоньше, используя информацию и манипуляцию общественным мнением. Виктор начал составлять список потенциальных целей, людей, которых он мог бы использовать для продвижения своих интересов. В этот список вошли некоторые его коллеги, соседи, активные участники онлайн-сообществ, которые он изучал, и даже Елена Сергеевна. Для каждого человека в своем списке Виктор отмечал их слабости, страхи и желания, которые он мог бы использовать. Он понимал, что ключ к успеху – это постепенное воздействие, создание ситуаций, в которых люди сами принимали бы нужные ему решения, не подозревая о манипуляции. Одним из первых шагов в его плане стало создание сети анонимных онлайн-личностей. Каждая из этих личностей имела свою историю, свой стиль общения и круг интересов. Виктор использовал их для распространения определенных идей и информации, создавая иллюзию широкой поддержки своих взглядов. Он начал осторожно тестировать свои методы, например, используя одну из своих онлайн-личностей для влияния на общественное мнение в локальном сообществе. Виктор поднял вопрос о необходимости установки камер видеонаблюдения в районе, умело играя на страхе людей перед преступностью. Постепенно эта идея начала набирать популярность, и вскоре местные власти объявили о планах по установке камер. Как легко направить мысли людей в нужное русло, если знать, на какие кнопки нажимать, удовлетворенно отметил Виктор. Он понимал, что его действия балансируют на грани этики и закона, но оправдывал это необходимостью выживания в новом для него мире. Виктор убеждал себя, что использует свои навыки не во вред, а для создания более безопасного и контролируемого окружения. Однако, чем глубже он погружался в свои манипуляции, тем чаще его посещали сомнения. Виктор начал задумываться о последствиях своих действий и о том, насколько далеко он готов зайти ради достижения своих целей. Однажды вечером, сидя перед компьютером и просматривая результаты своих онлайн-экспериментов, Виктор вдруг почувствовал острое одиночество. Он осознал, что, погрузившись в изучение человеческих слабостей и манипуляций, сам лишил себя возможности искренних человеческих отношений. «Неужели это и есть мое будущее в этом новом мире?» – подумал он. Постоянные манипуляции и игры с чужими эмоциями, эти мысли не давали ему покоя, но Виктор не мог остановиться. Он чувствовал, что наконец-то начал понимать, как работает этот новый мир, и не хотел упускать возможность использовать эти знания в своих интересах. Виктор продолжал свои эксперименты, постепенно расширяя сферу влияния. Он начал интересоваться не только социальными сетями и форумами, но и новостными сайтами, изучая, как формируется общественное мнение на более глобальном уровне. Он обратил внимание на то, как часто люди принимают решения на основе эмоций, а не фактов. Виктор начал экспериментировать с созданием эмоционально заряженных новостных заголовков и наблюдал, как они распространяются в сети, часто непроверенные и неподтвержденные. «Люди готовы верить во что угодно, если это соответствует их предубеждениям», – отметил Виктор. «И это дает огромную власть тем, кто умеет этим пользоваться». Виктор решил углубить свои эксперименты, создав несколько небольших новостных сайтов с разной политической направленностью. Он тщательно подбирал контент, смешивая реальные новости с выдуманными историями, и наблюдал за реакцией аудитории. К его удивлению, даже самые невероятные истории находили своих читателей и распространителей. Люди охотно делились сенсационными заголовками, не утруждая себя проверкой фактов. «В этом новом мире информация – настоящее оружие», – размышлял Виктор. «И большинство людей совершенно беззащитны перед ним». Он вспомнил, как в НКВД учили создавать агентурные сети. Теперь же Виктор понял, что может создать виртуальную сеть влияния, используя свои фейковые аккаунты и новостные сайты. Виктор начал осторожно связываться с некоторыми активными пользователями своих ресурсов, предлагая им стать независимыми журналистами или экспертами. Он льстил их самолюбию, подчеркивая важность их мнения и уникальность их взглядов. Постепенно вокруг него сформировалась группа людей, готовых распространять нужную ему информацию. Они не знали, кто такой Виктор на самом деле, общаясь с ним только через интернет, но охотно выполняли его задания, считая, что участвуют в важном деле раскрытия правды. Однажды Виктор решил проверить, насколько эффективна его сеть. Он запустил ложную новость о планах правительства ввести новый налог. Новость была достаточно правдоподобной, чтобы вызвать беспокойство, но при этом легко опровергаемой при тщательной проверке. К его удивлению, новость распространилась с невероятной скоростью. Уже через несколько часов о ней говорили в социальных сетях, а к вечеру ее подхватили некоторые региональные СМИ. Виктор наблюдал, как растет волна паники и возмущения среди людей. «Невероятно», — думал он, — «одна маленькая искра может вызвать такой пожар». Однако его триумф был недолгим. На следующий день правительство выступило с официальным опровержением. Многие СМИ начали извиняться за распространение непроверенной информации. Виктор понял, что зашел слишком далеко и привлек нежелательное внимание. Это заставило его пересмотреть свою стратегию. Виктор осознал, что слишком прямые и провокационные действия могут быстро разоблачить его. Он решил действовать тоньше, фокусируясь на долгосрочном влиянии на мнение людей, а не на создании краткосрочных сенсаций. Виктор начал изучать психологию влияния более глубоко. Он обратил внимание на работы современных психологов и маркетологов, изучая, как они используют знания человеческой психологии для воздействия на массы. Особенно его заинтересовали техники нейролингвистического программирования и социальной инженерии. Виктор начал экспериментировать с этими методами в своих онлайн-коммуникациях, тщательно подбирая слова и фразы, которые могли бы подсознательно влиять на восприятие информации читателями. Он создал несколько тематических форумов, посвященных различным аспектам жизни, от обсуждения политики до советов по здоровому образу жизни. На каждом форуме Виктор использовал разные техники влияния, наблюдая за реакцией участников. На форуме о здоровье он начал продвигать идею о пользе определенной диеты, используя техники НЛП для усиления эффекта своих сообщений. Виктор был поражен, насколько быстро люди начали воспринимать его слова как истину в последней инстанции, даже не требуя научных доказательств. «Люди так жаждут простых ответов и быстрых решений», — отметил он. «Они готовы поверить во что угодно, если это обещает избавление от их проблем». На политическом форуме Виктор экспериментировал с техниками социальной инженерии, создавая иллюзию широкой поддержки определенных идей. Он использовал свои фейковые аккаунты для создания видимости массового обсуждения, умело направляя дискуссию в нужное русло. Постепенно Виктор начал замечать, как меняются мнения участников форума. Люди, которые изначально высказывали сомнения или несогласие, постепенно начинали принимать продвигаемые им идеи, часто даже не осознавая, что их мнение изменилось. «Вот оно, настоящее могущество», — думал Виктор. «Не нужно заставлять людей силой, достаточно лишь правильно подать информацию, и они сами поверят в то, что нужно». Однако чем больше Виктор погружался в свои эксперименты, тем сильнее росло его внутреннее беспокойство. Он начал задумываться о этической стороне своих действий. Воспоминания о методах работы НКВД смешивались с новыми знаниями о психологии и манипуляции, вызывая внутренний конфликт. Виктор пытался убедить себя, что его действия оправданы необходимостью выживания в новом мире. Но глубоко внутри он понимал, что переступает черту, манипулируя людьми ради собственной выгоды. Однажды, просматривая комментарии на своем форуме о здоровье, Виктор наткнулся на сообщение от молодой женщины. Она писала, что благодаря советам с форума решилась отказаться от традиционного лечения серьезного заболевания в пользу альтернативных методов, которые Виктор продвигал исключительно в целях эксперимента. Это сообщение поразило его как удар молнии. Виктор вдруг осознал, что его безобидные эксперименты могут иметь реальные, порой опасные последствия для живых людей. «Что я делаю?» – подумал он с ужасом. «Неужели я настолько утратил человечность, что готов рисковать чужими жизнями ради своих целей?» Эта мысль не давала ему покоя. Виктор начал пересматривать все свои действия за последние недели. Он вспомнил, как в НКВД его учили, что цель оправдывает средства, но теперь эта идея вызывала у него отвращение. Виктор решил, что должен как-то исправить ситуацию. Он начал осторожно публиковать опровержения и предупреждения на своих ресурсах, стараясь минимизировать вред от своих прежних манипуляций. Однако он понимал, что полностью исправить ситуацию уже невозможно. Информация, однажды запущенная в сеть, продолжала жить своей жизнью. Это осознание заставило Виктора задуматься о своем будущем. Он понял, что стоит на распутье. продолжать использовать свои навыки манипуляций для достижения власти и влияния или найти другой путь в этом новом мире. Виктор вспомнил о своей первоначальной цели – получить документы и адаптироваться к новой реальности. Он осознал, что в погоне за влиянием и контролем над другими, он забыл о самом главном – о необходимости найти свое место в этом мире, не теряя при этом человечности. «Может быть, стоит использовать полученные знания для чего-то полезного?» – подумал Виктор. «Вместо того, чтобы манипулировать людьми, я мог бы помочь им защититься от манипуляций других». Эта мысль показалась ему интересной. Виктор начал представлять, как мог бы использовать свой опыт и знания для создания образовательных ресурсов, которые помогли бы людям лучше понимать механизмы влияния и манипуляций в современном информационном пространстве. Однако он понимал, что такой путь будет нелегким. Виктору предстояло не только изменить свои методы работы, но и переосмыслить свои ценности и цели. Он осознавал, что это может быть долгий и сложный процесс, но впервые за долгое время почувствовал, что движется в правильном направлении. Виктор выключил компьютер и подошел к окну. Глядя на ночной город, он думал о том, как странно сложилась его судьба. Из сотрудника НКВД, привыкшего к жестким методам контроля, он превратился в человека, стоящего на пороге нового этапа жизни в мире, где информация и знания человеческой психологии являются ключом к власти. «Что ж», — подумал Виктор, — «похоже, мне предстоит еще многому научиться. И, возможно, не только мне, но и людям вокруг». С этими мыслями он начал готовиться ко сну, понимая, что завтра ему предстоит начать новую главу в своей жизни, главу, в которой ему придется найти баланс между своим прошлым опытом и новыми этическими принципами, которые он только начал для себя открывать. Глава 8. Налаживание отношений с соседями. Утро застало Виктора Соколова врасплох. Яркий солнечный свет, пробивающийся сквозь неплотно задернутые шторы, заставил его поморщиться и перевернуться на другой бок. Однако сон уже ускользнул, оставив после себя лишь легкое головокружение и странное ощущение нереальности происходящего. Виктор медленно сел на кровати, потирая глаза. События последних дней вихрем пронеслись в его голове. Путешествие во времени, адаптация к новому миру, эксперименты с социальными сетями. Все это казалось каким-то сюрреалистическим сном, от которого он никак не мог проснуться. «Нужно взять себя в руки», — подумал Виктор, вставая с кровати. Пора заняться насущными проблемами. Он подошел к зеркалу и критически осмотрел свое отражение. Щетина на лице отросла, делая его похожим на бродягу, а волосы давно нуждались в стрижке. Одежда, которую он носил последние дни, выглядела помятой и несвежей. «С этого и начнем», — решил Виктор, направляясь в ванную комнату. Он дал себе слово, что каждое утро будет следить за своим внешним видом, опрятностью и наглаженностью в одежде. Это как утренняя зарядка, которую делаешь. Это полезно для здоровья и для налаживания отношений, ведь встречают по одежке. Ванная в квартире Алексея Волкова, тело которого он теперь занимал, оказалось настоящим откровением для бывшего сотрудника НКВД. Блестящий кафель, хромированные краны, огромное зеркало во всю стену – все это разительно отличалось от тесных и скромных удобств, к которым он привык в 1937 году. Виктор с интересом изучал многочисленные баночки и тюбики, выстроившиеся на полке над раковиной. Гели для душа, шампуни, кондиционеры, лосьоны после бритья, разнообразие средств для ухода за собой поражало воображение. «Неудивительно, что современные люди тратят столько времени на свою внешность», — подумал он, выбирая наугад один из гелей для душа. Приняв душ и побрившись, Виктор почувствовал себя намного лучше. Он критически осмотрел свое отражение в зеркале, отмечая, что его внешний вид теперь гораздо больше соответствовал образу современного человека. Следующим пунктом в его списке дел была уборка квартиры. Виктор с удивлением обнаружил, что большая часть бытовой техники, которой была оснащена квартира Волкова, была ему совершенно незнакома. Пылесос, стиральная машина, микроволновая печь – все эти устройства требовали отдельного изучения. «Придется разбираться на ходу», — решил Виктор, приступая к уборке. Спустя несколько часов квартира сияла чистотой, а сам Виктор чувствовал странное удовлетворение от проделанной работы. Он никогда не считал домашние дела чем-то важным, но теперь понимал, что поддержание порядка в своем жилище — это часть его новой легенды. Закончив с уборкой, Виктор решил, что пришло время познакомиться с соседями. В конце концов, Ему нужно было создать впечатление обычного человека, страдающего от потери памяти, а для этого требовалось наладить социальные связи. Он вышел на лестничную площадку и осмотрелся. Квартира Волкова находилась на третьем этаже типичного московского дома. Рядом располагались еще две двери, очевидно, его ближайшие соседи. Виктор на мгновение задумался, какую тактику выбрать для знакомства. Его опыт работы в НКВД подсказывал, что лучше всего начать с наблюдения, собрать информацию, а затем действовать на основе полученных данных. Однако в нынешней ситуации у него не было времени на длительную разведку. «Придется импровизировать», — решил он, подходя к ближайшей двери. Виктор глубоко вздохнул и нажал на кнопку звонка. Несколько секунд ничего не происходило, затем за дверью послышались шаги, и она открылась. На пороге стоял мужчина лет 40, с легкой небритостью и взъерошенными волосами. На нем была старая футболка и домашние шорты. Виктор мгновенно отметил детали. Мозолистые руки, говорящие о физическом труде, слегка настороженный взгляд, легкий запах алкоголя. Мужчина на пороге произвел на Виктора впечатление человека, который, несмотря на свой несколько неопрятный вид, привык к физическому труду и, возможно, сталкивается с трудностями в жизни. Мозолистые руки говорят о том, что он занимается тяжелой работой на заводе рабочим или на стройке, что требует силы и выносливости. Легкая небритость и взъерошенные волосы могут указывать на его пренебрежение к внешнему виду, возможно, из-за усталости или погруженности в ежедневные заботы. Неверие, что возможно, что-то изменить. Слегка настороженный взгляд свидетельствует о недоверии или предосторожности. Вероятно, он привык рассчитывать только на себя, и поэтому может с подозрением относиться к новым людям или ситуациям. Легкий запах алкоголя может говорить о том, что он использует алкоголь как способ расслабиться или уйти от проблем, что может указывать на внутреннее напряжение или хронический стресс. Чтобы завоевать доверие этого человека, нужно проявить искренний интерес к его жизни и показать, что он не осуждает его за внешний вид или привычки. Важно не давить на него и не пытаться сразу сблизиться, а дать возможность почувствовать, что его понимают и принимают таким, какой он есть. Можно начать с простых, ненавязчивых разговоров, показывая, что уважает его труд и ценит его как соседа. Такое поведение поможет снизить настороженность и постепенно выстроить доверительные отношения. Наконец, попросить помощи, которая ему ничего не стоит. Главное, чтобы он сделал первый мелкий шаг. «Здравствуйте», – начал Виктор, стараясь, чтобы его голос звучал дружелюбно и немного неуверенно. «Я ваш сосед, Алексей Волков. Извините за беспокойство, но у меня случилась небольшая проблема, и я подумал, может быть, вы сможете помочь». Мужчина окинул Виктора оценивающим взглядом. «Привет, сосед, я Сергей. Какая проблема?» Виктор мысленно отметил, что сосед не выказал удивления при виде нового соседа. Возможно, Волков не часто общался с соседями, что играло ему на руку. «Понимаете, со мной произошел несчастный случай», — Виктор сделал паузу, словно подбирая слова. «Я потерял память. Врачи говорят, что это временно, но пока я многого не помню. Даже не знаю, где находятся ближайшие магазины или как пользоваться некоторыми вещами в квартире». Сергей нахмурился, явно не ожидая такого поворота событий. «Вот это да! Серьезное дело! И давно это с тобой?» «Несколько дней назад», — ответил Виктор, внимательно следя за реакцией собеседника. «Я только недавно вернулся из больницы». Сергей почесал затылок, явно размышляя над услышанным. «Ну, если нужна помощь, конечно, обращайся. Что именно тебя интересует?» Виктор мысленно улыбнулся. Первый контакт был установлен, и сосед, похоже, готов был идти на сотрудничество. Теперь нужно было развить успех. «Для начала, может быть, вы могли бы рассказать мне немного о нашем доме и районе? И еще, я заметил, что в квартире много техники, с которой я не знаю, как обращаться. Например, эта штука для стирки белья». Сергей усмехнулся. «Стиральная машина? Да, без нее сейчас никуда. Слушай, может, зайдешь? Я как раз чай собирался пить. Заодно и поговорим». Виктор кивнул, стараясь выглядеть благодарным и немного растерянным. «Спасибо, Сергей. Это было бы очень кстати». Переступив порог квартиры соседа, Виктор сразу же начал анализировать обстановку. Квартира Сергея была типичной для современной Москвы. Небольшая прихожая, совмещенная с кухней гостиная, одна спальня. Обстановка была скромной, но уютной. На стенах висело несколько фотографий, на которых Сергей был запечатлен с женщиной и двумя детьми-подростками. «Проходи, располагайся», — Сергей указал на небольшой диван в гостиной. «Я сейчас чайник поставлю». Виктор сел на диван, продолжая осматриваться. На журнальном столике лежали несколько журналов по строительству и ремонту, а также свежая газета. В углу комнаты стоял большой телевизор, рядом с которым располагалась игровая приставка. «Итак, Алексей», — Сергей вернулся из кухни с двумя чашками чая. «Расскажи, что именно ты хочешь узнать?» Виктор сделал глоток чая, собираясь с мыслями. Ему нужно было получить максимум информации, не вызывая подозрений. «Знаешь, Сергей, это очень странное ощущение, не помнить даже самых простых вещей. Например, я не уверен, чем занимаюсь по жизни. Может быть, ты знаешь, мы раньше общались?» Сергей покачал головой. «Да нет, особо не общались. Ты въехал сюда года полтора назад, но мы только здоровались при встрече. Знаю только, что ты работаешь где-то в офисе, часто допоздна задерживаешься». Виктор кивнул, мысленно отмечая эту информацию. «А что насчет других соседей? Кто еще живет на нашем этаже?» «Ну, напротив тебя живет бабушка Зинаида Петровна, ей уже за 80. Тихая, но любит поговорить. А в квартире рядом со мной, молодая семья, Андрей и Марина. У них недавно ребенок родился, так что по ночам иногда шумно бывает». Виктор продолжал задавать вопросы, искусно направляя разговор в нужное русло. Он расспрашивал о районе, о ближайших магазинах и транспорте, о работе Сергея и его семье. Сосед оказался словоохотливым и не скупился на детали, что играло Виктору на руку. Спустя час Виктор уже имел четкое представление о своем непосредственном окружении. Он узнал, что Сергей работает прорабом на стройке, что его жена с детьми уехала на лето к маме в деревню, что в доме недавно был сделан капитальный ремонт, и что в районе есть проблемы с парковкой. «Слушай, Алексей», — вдруг сказал Сергей, прерывая рассказ о местных достопримечательностях, — «а ты уверен, что тебе можно одному жить? Может, тебе нужна какая-то помощь, родственники, например?» Виктор мысленно напрягся. Этот вопрос был ожидаемым, но все равно требовал осторожности. «Знаешь, я не уверен насчет родственников», — медленно произнес он. «Врачи говорят, что память должна восстановиться со временем. Пока я справляюсь, но, если что-то понадобится, обязательно обращусь к тебе за помощью». Сергей кивнул, но в его взгляде мелькнуло легкое беспокойство. «Ну, если что, ты знаешь, где меня найти. Кстати, может, тебе стоит сходить в ЖЭК, там наверняка есть информация о тебе и твоих родственниках». Виктор сделал вид, что задумался. «Хорошая идея, спасибо. Обязательно схожу на днях». Разговор постепенно подходил к концу. Виктор чувствовал, что получил достаточно информации для первого раза, и не хотел злоупотреблять гостеприимством соседа. «Спасибо тебе, Сергей», — сказал он, вставая с дивана. «Ты мне очень помог. Теперь я хотя бы представляю, где что находится». Сергей тоже поднялся. «Да ни за что, сосед. Обращайся, если что. И это, может, тебе стоит к врачу сходить, проверить, как там дела с памятью». Виктор кивнул. «Обязательно схожу. Еще раз спасибо за чай и разговор». Уже в дверях Сергей вдруг хлопнул себя по лбу. «Чуть не забыл. У нас в субботу собрание жильцов намечается. Будем обсуждать установку шлагбаума во дворе. Ты приходи, если сможешь. В 7 вечера, в первом подъезде». «Спасибо, постараюсь прийти», — ответил Виктор, мысленно отмечая эту информацию как потенциально полезную. Вернувшись в свою квартиру, Виктор сразу же сел за стол и начал анализировать полученную информацию. Разговор с Сергеем оказался весьма продуктивным, но в то же время поставил перед ним новые задачи. «Итак, что мы имеем?» – размышлял Виктор, записывая ключевые моменты в блокнот. «Алексей Волков, офисный работник, живет здесь полтора года, не особо общительный. Это играет мне на руку, меньше шансов, что кто-то заметит изменения в моем поведении». Он задумчиво постучал ручкой по столу. «Сергей, потенциально полезный контакт. Прораб на стройке, знает многих в доме, сейчас живет один. Можно использовать его для получения дополнительной информации о жильцах и районе». Виктор перевел взгляд на следующий пункт в своих заметках. «Собрание жильцов в субботу. Отличная возможность познакомиться с большим количеством соседей и понаблюдать за их взаимодействием. Нужно подготовиться, изучить вопрос установки шлагбаумов, чтобы не выглядеть полным невеждой». Последняя запись заставила его нахмуриться. «ЖЭК и информация о родственниках. Это может быть проблемой. Нужно придумать, как обойти этот вопрос, Если Сергей или кто-то еще поднимет его снова. Виктор откинулся на спинку стула, погрузившись в размышления. Его опыт работы в НКВД подсказывал, что лучший способ внедриться в новую среду – это постепенно становиться незаменимым, создавать ситуации, в которых люди сами будут обращаться к нему за помощью. «Нужно найти способ быть полезным соседям», – подумал он. Но как это сделать, не вызывая подозрений? Внезапно его взгляд упал на стопку журналов по ремонту, которые он заметил в квартире Сергея. Это навело его на мысль, что, если... Виктор быстро записал новую идею в блокнот. «Предложить помощь в организации установки шлагбаума, это даст мне возможность общаться с большим количеством жильцов, изучать их привычки и связи. Плюс, это вполне вписывается в образ человека, пытающегося восстановить свою жизнь после какой смерти. Я живой, я только потерял для виду немного памяти». Чем больше он думал об этом плане, тем больше он ему нравился. Это была идеальная возможность для сбора информации и установления связей, не вызывая подозрений. Виктор встал и подошел к окну, глядя на двор дома. Он видел, как люди парковали свои машины, как мамы с колясками прогуливались по тротуарам, как пожилые люди сидели на лавочках у подъезда. Все эти люди теперь были частью его нового мира, и ему предстояло научиться жить среди них. «Нужно быть осторожным», — напомнил он себе. «Одно неверное движение, одно неосторожное слово, и вся легенда может рухнуть». Виктор вернулся к столу и снова взял ручку. Ему нужно было разработать детальный план действий на ближайшие дни. Он начал составлять список задач. 1. Изучить современные правила установки шлагбаумов во дворах. 2. Подготовить несколько вариантов воспоминаний на случай, если кто-то будет настаивать на информации о его прошлом. 3. Разработать стратегию общения с разными типами соседей, от пожилых людей до молодых семей. 4. Продумать, как избежать посещения ЖЭКа или подготовиться к нему, если это станет неизбежным. 5. Найти способ узнать больше об Алексее Волкове, не вызывая подозрений. Закончив список, Виктор почувствовал, что голова начинает кружиться от обилия информации и задач. Он посмотрел на часы, было уже поздно. «Нужно отдохнуть», — решил он. «Завтра будет новый день и новые возможности». Перед сном Виктор еще раз прокрутил в голове события дня. Знакомство с Сергеем было хорошим началом, но это был только первый шаг. Впереди его ждало много работы. Засыпая, Виктор думал о том, как странно сложилась его судьба. Еще неделю назад он был майором НКВД, привыкшим к жестким методам работы и четкой иерархии. Теперь же ему приходилось учиться жить в мире, где манипуляции и контроль принимали совершенно иные формы. «Интересно, что сказали бы мои бывшие коллеги, если бы увидели меня сейчас?» Эта мысль вызвала у него горькую усмешку. Утро следующего дня началось для Виктора рано. Он решил, что лучший способ вписаться в новую жизнь – это создать и строго придерживаться распорядка дня. Встав в 6 утра, он начал с зарядки. Физические упражнения всегда помогали ему сосредоточиться и подготовиться к предстоящим задачам. Затем последовал душ и тщательное бритье. Виктор понимал, что опрятный внешний вид был важной частью его новой легенды. Вынес с утра накопившийся мусор. Готовя завтрак, он включил телевизор на кухне. Новости стали для него не только источником информации о текущих событиях, но и способом изучения современного языка, манеры подачи информации, актуальных тем, волнующих общество. «Нужно быть в курсе всего», – думал Виктор, внимательно слушая репортаж о последних политических событиях. «Любая деталь может оказаться полезной». После завтрака он сел за компьютер. Интернет все еще оставался для него загадочным и немного пугающим инструментом, но Виктор понимал его важность в современном мире. Он начал с поиска информации о правилах установки шлагбаумов во дворах жилых домов. Чтение официальных документов и форумов жильцов заняло несколько часов. Виктор тщательно конспектировал ключевые моменты, обращая внимание на юридические аспекты, стоимость установки и обслуживания, а также на типичные проблемы, с которыми сталкивались жильцы при реализации подобных проектов. Также он посмотрел видео в YouTube. Оказывается, здесь есть все. Когда чего-то не знаешь, в поисковой строке пишешь «уроки для начинающих по» от конкретного автора. Виктор у себя в блокноте сделал об том пометку. Также он начал понимать, когда на форумах пишут, что нужно гуглить. «Это сложнее, чем я думал», отметил он про себя, «но тем лучше. Чем сложнее задача, тем больше возможностей проявить себя». Ближе к обеду Виктор решил, что пора сделать следующий шаг в установлении контактов с соседями. Он вспомнил о пожилой соседке, Зинаиде Петровне, о которой упоминал Сергей. «Пожилые люди часто бывают отличным источником информации», – размышлял Виктор, готовясь к новому знакомству. «К тому же, помощь старшему поколению всегда хорошо воспринимается окружающими». Он взял небольшой пакет с фруктами, купленными накануне, и направился к квартире Зинаиды Петровны. Перед тем, как позвонить, Виктор глубоко вздохнул, настраиваясь на роль доброжелательного, но слегка растерянного соседа. Звонок прозвенел где-то в глубине квартиры, и через несколько секунд послышались шаркающие шаги. Дверь открылась, и Виктор увидел маленькую сухонькую старушку в очках с толстыми линзами. «Здравствуйте, Зинаида Петровна», – начал он, стараясь, чтобы его голос звучал мягко и уважительно. «Я ваш сосед, Алексей Волков. Извините за беспокойство, но я подумал, может быть, вам нужна какая-нибудь помощь». Старушка внимательно посмотрела на него, явно пытаясь вспомнить, видела ли его раньше. «Алексей, а это ты из 32-й квартиры? Что-то я тебя давненько не видела». Виктор мысленно отметил, что Зинаида Петровна, похоже, знала Волкова лучше, чем Сергей. Это требовало осторожности. «Да, я был в отъезде», — быстро сориентировался он. «А недавно вернулся и подумал, что стоит познакомиться с соседями поближе. Вот, принес вам немного фруктов». Лицо старушки просветлело. «Ой, спасибо, милок. Заходи, чайку попьем». Виктор на мгновение заколебался. Он не планировал долгого визита, но отказываться было бы невежливо. К тому же, это был отличный шанс получить больше информации. «Спасибо, Зинаида Петровна, с удовольствием», — ответил он, переступая порог квартиры. Квартира пожилой соседки оказалась настоящим путешествием во времени. Старая мебель, ковры на стенах, множество фотографий в рамках – все это создавало атмосферу, более привычную для Виктора, чем современный интерьер квартиры Волкова. Виктору сразу бросилось в глаза, что квартира пожилой соседки представляет собой своего рода капсулу времени, что может говорить о ее сильной привязанности к прошлому. Для нее прошлое, вероятно, ассоциируется с периодом стабильности и безопасности, что особенно важно для людей старшего поколения. Сохранение старой мебели, ковров на стенах и множество фотографий в рамках может свидетельствовать о ее стремлении удержаться за те времена, когда жизнь казалась проще и понятнее, да и, возможно, она ограничена в средствах. Такая обстановка также может указывать на консервативные взгляды соседки, ее склонность к традиционализму и сопротивление изменениям. Она, вероятно, человек с сильными семейными ценностями, что подтверждается большим количеством фотографий. Они могут быть символом ее стремления сохранять память о близких и о прошлом, которое имеет для нее значительное эмоциональное значение. Кроме того, подобный интерьер может говорить о некоторой интроверсии соседки. Ей, скорее всего, комфортнее находиться в окружении привычных вещей и воспоминаний, чем сталкиваться с новым и неизведанным. Сохранение этого старомодного интерьера может быть ее способом поддерживать внутреннюю гармонию и справляться с тревогами, которые могут вызывать современные реалии и изменения. Женщина, вероятно, живет в своем внутреннем мире, где прошлое играет ключевую роль. Возможно, она с трудом приспосабливается к быстро меняющемуся миру, предпочитая оставаться в окружении того, что ей знакомо и дорого. Это может говорить о том, что ей трудно отпустить прошлое и принять настоящее, что является распространенной чертой среди людей ее возраста, особенно если они пережили значительные утраты или изменения в жизни. Виктор вспомнил, что его учили в спецшколе НКВД. Чтобы наладить добрососедские отношения с пожилой соседкой и завоевать ее доверие, важно проявить интерес к ее воспоминаниям и истории жизни. Поскольку для нее прошлое имеет огромное значение, можно начать разговор, косвенно касаясь, между прочим, времен ее молодости, о том, как создавался уют в квартире, какие истории связаны с фотографиями или предметами интерьера. Это создаст эмоциональную связь, ведь она почувствует, что ее ценности и опыт уважают и признают. Поддержание ее традиций и привычек также может способствовать сближению. Если заметишь, что она придерживается определенных ритуалов, будь то празднование событий или поддержание порядка в доме, стоит предложить помощь или участие в этих делах. Например, можно помочь украсить дом к праздникам, поддержать разговор о семейных традициях или даже вместе приготовить что-то традиционное. Важно сохранять уважение к ее пространству и времени. Люди, которые привязаны к своему дому и прошлому, могут негативно отреагировать на вторжение в их личное пространство без должного уважения, хотя они и не знают такого словосочетания, как личное пространство. Поэтому нужно соблюдать границы, не навязываться и показывать, что уважаешь ее ритм жизни и уклад. Можно предложить помощь, но сделать это тактично, чтобы не нарушить ее чувство самостоятельности. Если предложить помощь с чем-то практичным, например, с мелким ремонтом или покупками, важно делать это ненавязчиво, чтобы она не чувствовала себя обязанной или униженной. Создание общих позитивных моментов также поможет укрепить связь. Постепенно можно предложить что-то новое, что объединит вас, например, совместный просмотр старых фильмов, которые напомнят ей о прошлом, или обсуждение истории из жизни. Это позволит создать новые общие воспоминания и укрепить отношения, войдя в ее доверие, мир, где она чувствует себя комфортно и защищенно. Зинаида Петровна усадила его за стол на кухне и начала хлопотать, готовя чай и доставая из шкафчика вазочку с печеньем. «Расскажи, Алешенька, как твои дела? Где был-то?» – спросила она, ставя перед ним чашку с дымящимся чаем. Виктор на мгновение задумался, быстро прокручивая в голове возможные варианты ответа. «Знаете, Зинаида Петровна, со мной случилась неприятность. Я попал в аварию и потерял память. Врачи говорят, что это временно, но пока многое для меня как в тумане». Глаза старушки расширились от удивления и сочувствия. «Господи, да что ж такое? И часто теперь с людьми такое случается. Вот у моей подруги Нины внук тоже». Виктор слушал рассказ Зинаиды Петровны, время от времени задавая уточняющие вопросы. Он узнал о жизни многих соседей, о проблемах дома, о том, как изменился район за последние годы. Старушка оказалась настоящим кладезем информации. «А ты сам-то как теперь, справляешься?» – спросила она, закончив очередную историю. «Потихоньку, Зинаида Петровна», – ответил Виктор с легкой улыбкой. «Вот, пытаюсь восстановить связи с соседями, разобраться, что к чему. Кстати, слышал, что у нас собрание жильцов намечается в субботу. Вы пойдете?» – старушка махнула рукой. «Куда мне, Алешенька? Ноги уже не те, да и слух подводит. Ты лучше сам сходи, а потом расскажешь мне, что решили». Виктор кивнул. «Обязательно, Зинаида Петровна. И если вам что-нибудь будет нужно, продукты принести или еще что, вы только скажите. Я с радостью помогу». Покидая квартиру пожилой соседки час спустя, Виктор чувствовал легкое головокружение от обилия полученной информации. Но главное, он установил важный контакт. Теперь у него был повод регулярно навещать Зинаиду Петровну, что не только укрепляло его легенду заботливого соседа, но и давало доступ к постоянному источнику информации о жизни дома. Вернувшись в свою квартиру, Виктор сразу же сел за стол и начал систематизировать полученные сведения. Он составил список жильцов, о которых узнал от Зинаиды Петровны, отмечая их связи, привычки, проблемы. «Это может быть полезно», думал Виктор, глядя на составленную схему связи между жильцами. Зная, кто с кем дружит, а кто конфликтует, можно эффективнее выстраивать отношения и получать нужную информацию. Он откинулся на спинку стула, погрузившись в размышления. За последние два дня ему удалось установить контакт с двумя соседями и получить общее представление о жизни дома. Но это было только начало. «Нужно расширять круг знакомств», — решил Виктор. «Но делать это постепенно, чтобы не вызвать подозрений». Он вспомнил о молодой семье, живущей по соседству с Сергеем. Андрей и Марина с новорожденным ребенком – идеальный вариант для следующего шага. «Молодые родители всегда нуждаются в помощи», – размышлял Виктор. «Можно предложить им какую-нибудь услугу, например, сходить в магазин или аптеку». Он посмотрел на часы. Было около 5 вечера, самое время для визита. Перед тем, как выйти из квартиры, Виктор тщательно продумал свой внешний вид и поведение. Он выбрал простую, но опрятную одежду и постарался придать своему лицу выражение легкой усталости и растерянности, образ человека, недавно пережившего травму и пытающегося вернуться к нормальной жизни. Подойдя к двери квартиры молодой семьи, Виктор сделал глубокий вдох и нажал на кнопку звонка. Через несколько секунд дверь открылась, и на пороге появился молодой мужчина с кругами под глазами, явно признак бессонных ночей с новорожденным. «Здравствуйте», – начал Виктор, стараясь говорить тихо, чтобы не разбудить ребенка, если тот спит. «Я ваш сосед, Алексей из 32-й квартиры. Извините за беспокойство, но я подумал, может быть, вам нужна какая-нибудь помощь. Я слышал, у вас недавно родился малыш». Молодой отец выглядел удивленным, но не настороженным. «Здравствуйте, Алексей. Да, у нас действительно недавно родился сын. А что вы имеете в виду под помощью?» Виктор мягко улыбнулся. «Ну, знаете, иногда молодым родителям бывает сложно выбраться в магазин или аптеку. Я подумал, может быть, вам что-нибудь нужно? Я мог бы сходить за покупками». На лице молодого человека отразилось облегчение. «Вообще-то, это было бы очень кстати. Меня зовут Андрей, кстати. Подождите минутку, я спрошу у жены, что нам нужно». Андрей скрылся в квартире и через пару минут вернулся со списком. «Вот, если вам не сложно, в основном, детское питание и подгузники. И еще нам очень нужно успокоительное для Марины, моей жены. Вот рецепт». Виктор взял список и рецепт, мысленно отмечая, что это отличная возможность не только помочь соседям, но и изучить ассортимент современных магазинов и аптек. «Не беспокойтесь, я все сделаю», – заверил он Андрея. «Вернусь примерно через час». Поход по магазинам оказался для Виктора настоящим приключением. Огромный выбор товаров, автоматические кассы, возможность оплаты картой – все это было для него в новинку. Но он быстро адаптировался, внимательно наблюдая за другими покупателями и имитируя их действия. Вернувшись с покупками, Виктор был встречен с искренней благодарностью. Андрей даже пригласил его в квартиру на чашку чая. «Спасибо вам огромное, Алексей», – сказала Марина, молодая женщина с усталым, но счастливым лицом. «Вы нас очень выручили». Виктор скромно улыбнулся. «Ни за что, правда. Я рад помочь. Знаете, я недавно пережил сложный период в жизни. Потерял память из-за несчастного случая, и теперь пытаюсь заново наладить связи с окружающими. Помогать другим – это часть моего восстановления, если можно так сказать». Марина и Андрей обменялись сочувственными взглядами. «Мы не знали», – сказал Андрей. «Если вам что-нибудь понадобится, обязательно обращайтесь». Разговор продолжился еще около получаса. Виктор узнал, что Андрей работает программистом в крупной IT-компании, а Марина до декрета была учительницей в начальной школе. Они говорили о проблемах района, о планах на будущее, о сложностях с парковкой во дворе. «Кстати, об этом», – сказал Виктор, когда разговор зашел о предстоящем собрании жильцов. «Я слышал, что будут обсуждать установку шлагбаума. Вы пойдете?» Андрей кивнул. «Да, собираемся. Это важный вопрос. С парковкой и правда беда, особенно вечером. А вы что думаете по этому поводу, Алексей?» — спросила Марина. Виктор на мгновение задумался. «Знаете, я изучал этот вопрос. Есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, это может решить проблему с парковкой. С другой, есть юридические нюансы, плюс это потребует дополнительных расходов на установку и обслуживание». Андрей выглядел впечатленным. «Вы хорошо в этом разбираетесь. Может быть, вы могли бы выступить на собрании, рассказать о том, что узнали?» Виктор сделал вид, что колеблется. «Не знаю, я не уверен, что готов выступать перед большой аудиторией, но я мог бы подготовить небольшой доклад с основными фактами, если это будет полезно». «Это было бы замечательно», – воскликнула Марина. «Уверена, многим жильцам это поможет принять решение». Покидая квартиру молодой семьи, Виктор чувствовал удовлетворение. Ему удалось не только установить еще один важный контакт, но и найти способ активно участвовать в жизни дома, не вызывая подозрений. Вернувшись к себе, он сразу же сел за компьютер и начал готовить доклад о шлагбаумах. Это была отличная возможность продемонстрировать свою полезность и при этом остаться в тени, избегая слишком пристального внимания к своей персоне. Следующие несколько дней прошли в подготовке к собранию жильцов. Виктор тщательно изучал законодательство, читал отзывы жителей других домов, уже установивших шлагбаумы, составлял графики и таблицы с расчетами стоимости и потенциальной экономии. Параллельно он продолжал налаживать отношения с соседями. Он регулярно навещал Зинаиду Петровну, помогая ей с мелкими домашними делами и получая в обмен бесценную информацию о жизни дома и его обитателях. Сергею он помог разобраться с неисправным краном, а для Андрея и Марины несколько раз ходил за покупками. Каждый вечер Виктор систематизировал полученную за день информацию, составляя подробные досье на каждого из соседей. Он отмечал их привычки, интересы, связи, слабости, все, что могло бы пригодиться в будущем. «Это как оперативная работа», – думал он, глядя на растущую базу данных. «Только вместо врагов народа – обычные граждане. И цель не арестовать, а что? Этот вопрос все чаще беспокоил Виктора. Зачем он собирает всю эту информацию? Какова его конечная цель? Он был агентом из прошлого в мире будущего, но какова его миссия? Ответов на эти вопросы у него пока не было. Но одно он знал точно: чтобы выжить в этом новом мире, ему нужно было стать его частью. И предстоящее собрание жильцов было важным шагом на этом пути. Наступила суббота, день собрания. Виктор тщательно подготовился. Он наделся в строгий, но не слишком официальный костюм, взял с собой папку с подготовленными материалами и даже купил небольшой проектор, чтобы продемонстрировать свои графики и таблицы. Спускаясь по лестнице, он столкнулся с Сергеем. «О, Алексей, ты тоже на собрании?» – спросил сосед. Виктор кивнул. «Да, решил поучаствовать. Даже подготовил небольшой доклад о шлагбаумах». Сергей присвистнул. «Серьезный подход. А я думал, ты из-за своей, потери памяти не очень в курсе таких дел». «Знаешь, Сергей», — ответил Виктор, стараясь, чтобы его голос звучал искренне, «это как раз помогает мне восстанавливаться. Чем больше я участвую в обычной жизни, тем лучше себя чувствую». Сергей одобрительно похлопал его по плечу. «Молодец, так держать». Они вместе вошли в помещение, где проходило собрание. Комната уже была почти полна. Казалось, собрались жильцы со всего дома. Виктор внимательно осматривал присутствующих, мысленно сопоставляя лица с информацией, которую ему удалось собрать за прошедшие дни. Собрание началось с обсуждения текущих проблем дома, ремонта крыши, уборки подъездов, работы лифтов. Виктор внимательно слушал, отмечая, кто и как выступает, кто с кем соглашается или спорит. Наконец, дошла очередь до вопроса о шлагбауме. Председатель собрания, пожилой мужчина с густыми седыми усами, объявил: «А теперь давайте обсудим вопрос установки шлагбаума во дворе. Кто-нибудь хочет высказаться?» Виктор встал, чувствуя на себе взгляды соседей. «Если позволите», — начал он, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно, но не слишком напористо, «я подготовил небольшой доклад по этому вопросу. С вашего разрешения, я бы хотел представить некоторые факты и цифры, которые помогут нам принять взвешенное решение». Председатель кивнул. «Пожалуйста, молодой человек, как вас зовут?» «Алексей Волков, квартира 32», — представился Виктор. Он включил проектор и начал свою презентацию. Виктор говорил о юридических аспектах установки шлагбаума, о стоимости оборудования и обслуживания, о потенциальной экономии на парковке для жильцов. Он приводил примеры других домов, где уже были установлены шлагбаумы, рассказывал о плюсах и минусах разных систем. Во время выступления Виктор внимательно следил за реакцией аудитории. Он видел, как люди кивают, соглашаясь с его аргументами, как некоторые что-то записывают, как другие тихо обсуждают услышанное с соседями. Закончив доклад, Виктор сказал: «Я не призываю принимать какое-то конкретное решение. Я лишь хотел предоставить вам информацию, которая поможет сделать осознанный выбор». После его выступления в комнате поднялся гул обсуждения. Люди задавали вопросы, спорили, предлагали альтернативы. Виктор отвечал на вопросы спокойно и уверенно, стараясь не переходить на личности и уважать мнение каждого. Он понимал, что решение о шлагбауме должно быть коллективным и взвешенным. В процессе обсуждения стало ясно, что мнения разделились. Некоторые соседи поддерживали идею установки шлагбаума, аргументируя это необходимостью ограничить въезд посторонних автомобилей и повысить безопасность двора. Другие же высказывали опасения, что шлагбаум может создать дополнительные неудобства, особенно для гостей и служб доставки. Председатель, заметив накал страстей, предложил провести голосование. «Давайте, уважаемые жильцы, проголосуем», — предложил он. «Только так мы сможем определить, чего действительно хочет большинство». Жители дома подняли руки в поддержку или против установки шлагбаума. Виктор с интересом наблюдал за процессом. Он понимал, что независимо от результата, главное – это то, что они смогли спокойно и конструктивно обсудить важный для всех вопрос. Когда голоса были подсчитаны, председатель объявил результат. Большинство жильцов проголосовало за установку шлагбаума. Председатель поблагодарил Виктора за его тщательный доклад и подчеркнул, что именно благодаря его подготовке решение было принято на основе фактов и аргументов, а не эмоций. Виктор, покидая собрание, почувствовал удовлетворение от того, что его усилия не прошли даром. Он знал, что это был лишь один из многих шагов на пути к тому, чтобы их дом стал более комфортным и безопасным местом для жизни. Глава 9. Случайная встреча в баре. Виктор Соколов стоял перед входом в бар, ощущая легкое волнение. Это был его первый визит в подобное заведение в новом для него времени. Неоновая вывеска «Старый друг» мягко мерцала в сумерках, приглашая войти. Он глубоко вздохнул и толкнул тяжелую дверь. Яркий свет и громкая музыка на мгновение ошеломили его. Виктор моргнул, привыкая к новой обстановке. Бар оказался совсем не таким, каким он его представлял. Вместо тесного прокуренного помещения с грубой мебелью, перед ним открылось просторное пространство с современным дизайном. Стильные металлические стулья окружали высокие столики, а вдоль стены тянулась длинная барная стойка из темного дерева. Виктор медленно прошел к бару, внимательно осматриваясь. Его взгляд остановился на огромном плазменном экране, на котором транслировался футбольный матч. Несколько посетителей, сидящих за столиками, увлеченно следили за игрой, периодически выкрикивая что-то в поддержку своей команды. Бармен, молодой человек с модной бородкой и татуировками на руках, приветливо кивнул Виктору. «Что будете заказывать?» – спросил он, протирая бокал. Виктор на секунду растерялся. В его время выбор был гораздо проще – водка или самогон. Теперь же, глядя на разноцветные бутылки за спиной бармена, он чувствовал себя немного потерянным. «Водку!» «Пожалуйста», — наконец произнес Виктор, решив остановиться на знакомом напитке. Бармен удивленно поднял бровь. «Сразу водку? Может, начнем с чего-нибудь полегче? У нас отличный выбор крафтового пива». Виктор нахмурился, не понимая, что такое крафтовое пиво, но решил не выдавать своего незнания. «Хорошо, давайте ваши, крафтовые». Бармен кивнул и через минуту поставил перед Виктором высокий бокал с золотистой жидкостью. «Это наш фирменный напиток. Попробуйте, думаю, вам понравится». Виктор осторожно отпил глоток и удивленно поднял брови. Вкус был необычным, горьковатым и насыщенным, совсем не похожим на то пиво, которое он помнил. «Непривычно», – пробормотал он, делая еще один глоток. «Первый раз пробуете крафт?» – с улыбкой спросил бармен. Виктор кивнул, решив, что лучше признаться в незнании, чем выглядеть подозрительно. «Да, обычно предпочитаю что-нибудь покрепче. О, тогда вам стоит попробовать наши авторские коктейли», – оживился бармен. «У нас есть отличный». Но Виктор уже не слушал. Его внимание привлек мужчина, сидевший через два стула от него. На вид ему было около 50, с легкой сединой на висках и внимательным взглядом. Он медленно потягивал виски, изредка поглядывая на экран телевизора. Виктор почувствовал, как сработали его старые инстинкты. Этот человек явно выделялся среди остальных посетителей, более сдержанный, наблюдательный, возможно, военный или бывший сотрудник спецслужб, подумал Виктор. Он решил завязать разговор, но нужно было найти подходящий повод. Виктор вспомнил свои тренировки в НКВД по установлению контакта с потенциальными информаторами. Главное, найти общую тему и показаться безобидным собеседником. Виктор дождался момента, когда на экране показали особенно эффектный гол, и громко выругался, как будто болея за проигравшую команду. Мужчина повернулся к нему, и Виктор поймал его взгляд. «Эх, не везет сегодня», — сказал он, кивая на экран. «Вы за кого болеете?» Мужчина слегка улыбнулся. «Я не особый фанат футбола. Просто убиваю время перед встречей». «О, я тоже», — поспешил согласиться Виктор. «Меня зовут Алексей. Можно к вам подсесть?» Мужчина кивнул, и Виктор перебрался поближе, прихватив свой бокал. «Михаил», — представился мужчина, пожимая руку Виктора. «Приятно познакомиться, Михаил. Вы часто здесь бываете?» – спросил Виктор, стараясь звучать непринужденно.